Последние слова лишний раз показывают, что литургия и таинство Евхаристии в особенности были подлинным центром его религиозной жизни. Об этом приходится говорить почти в каждой главе настоящего труда, но иначе быть и не может, так как где присутствует или вспоминается отец Иоанн, там наличествует и свидетельство о великом значении Евхаристии и литургии. В словах же его о церкви такое свидетельство об Евхаристии, конечно, совершенно неизбежно, так как Евхаристия имеет центральное значение и для самой церкви. Церковное единство осуществляется более всего через это таинство и в нем находит свое выражение. И отец Иоанн Кронштадтский более чем кто-либо знает об этом. К приведенным уже в других главах настоящей работы выпискам из его творений, касающихся литургии, не лишним будет добавить еще следующие слова. «Во время литургии небо и земля соединяются вместе. Бог с человеками, небесные ангелы с человеками земными, все лики святых. О, какой блаженный союз!» Зная, как живо отец Иоанн ощущал и переживал реальность церкви, нельзя удивляться тому, что он именует ее то матерью, то семьей. В этих наименованиях находят свое выражение полнота и глубина его религиозного опыта. Не умом, а всем существом своим познавал он церковь. Вот слова его о церкви, как матери людей. Некоторые из прогрессистов почитают церковь врагом для себя. Но если есть что любвеобильнее, благожелательнее и мудрее в своей любви относительно людей после Бога, то это церковь. Все, что есть сообразнейшего с нашей природой и благопотребнейшего, полезного для нее, все это заключается в церкви, подобно как в Евангелии глаголы живота. Церковь есть истая мать всего человечества, правоверующего во Христа, самый верный друг христиан. Она отвечает всем существенным потребностям души и тела христиан, подаянием помощи, силою Господа Иисуса Христа и Духа Святаго, которым всякая душа живится. А вот слова о церкви как семье. Церковь Божия как бы великое святое семейство, в котором Бог Отец, Пресвятая Богородица, Матерь Господа Иисуса Христа, Матерь наша, ангелы и святые человеки – старшие братья, а мы все – братья, порожденные Церковью в одной купели, крещенные Духом Святым. Младшие, естественно, обязаны почтением к старшим, естественно, подчинены им, как несовершенные, просят у старших молитв за себя у Бога, так как они – друзья Божии. Если такова церковь, если она мать, если она семья, если она союз или царство любви, если она единое тело Христово, в котором Христос – глава, если она вся пронизана и напоена единым духом истины и любви, если она одно с Богом, то может ли истина, обитающая в ней, быть чуждой нам, а церковь стеснять нашу свободу? Ответ может быть только один – конечно, не может. Выше было сказано, что, живя в Боге, творя волю Божию, человек становится сам собою и обретает настоящую свободу. То же самое должно сказать о человеке и в отношении церкви, так как единение с Богом осуществляется через любовь к людям и через единение с ними, то есть в церкви. Как об этом уже упоминалось, впервые в русском богословии об истине и церкви, притом с особой убедительностью, говорил Хомяков. Не лишним будет привести здесь еще некоторые его слова. Человек находит в церкви не чуждое что-либо себе. Он находит в ней самого себя, но не в бессилии, одиночестве, а в силе духовного единения со своими братьями, со своим Спасителем. Он находит в ней то, что есть совершенного в нем самом, божественное вдохновение, постоянно испаряющееся в грубой нечистоте отдельно личного существования. Очищение совершается непобедимую силою взаимной любви христиан в Иисусе Христе, ибо эта любовь есть Дух Божий. И далее Хомяков поясняет. «Всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается неотъемлемой частью его организма и сама получает от него новый смысл и новую жизнь. Таков человек в церкви, в теле Христовом, органическое основание которого есть любовь». Согласно Хомякову, только благодаря такому святому образу своего единства церковь и может выполнить свое назначение, которое не только в том, чтобы спасать души и совершенствовать личные бытия, а в том, чтобы блюсти истину откровенных тайн через все поколения, как свет, как мерило, как суд. Отцу Иоанну Кронштадтскому в полной мере присуще это сознание, что Церковь есть не только единство людей и небожителей, но и обладательница и хранительница божественной истины, и даже самая истина. Он прямо так и пишет. «Церковь есть вечная истина, потому что соединена с истиною Христом и одушевляется Духом истины. Поэтому-то, согласно другому слову отца Иоанна, во время молитвы и при чтении Слова Божия надо иметь благоговение к каждой мысли, к каждому слову, как к самому Духу Божию, Духу истины. Сомнение и призорство, как яд духа лжи, надо отсекать, так как это Дух Святый научил святых мужей, как детей простых и незлобивых, просить, благодарить и славословить Бога теми молитвами, которые влагает в уста наша Церковь. В другом месте, высказывая те же мысли, благоговей перед каждой мыслью, каждым словом Церкви, отец Иоанн добавляет: «Сливайся в общий строй, не живи себелюбиво отдельную жизнью». В последних словах ясно чувствуется призыв к соборности, то есть к единству в истине и любви, а во всех приведенных отрывках, подобных которым множество, призыв к благоговению, которое и есть не что иное, как совершенная форма любви. И нигде у него не слышатся угрозы или требования к слепому подчинению. Он призывает только возлюбить истину, как и он возлюбил ее, и в этом, конечно, свобода. В ниже следующих словах он не только сопоставляет, но и отождествляет истину, веру и церковь. «Православная вера и церковь, как солнце сияет в Поднебесии, и могут спасти всякого человека на земле. Православие во всей чистоте небесная истина на земле», неповрежденное человеческим мудрованием. В то же время для отца Иоанна Кронштадтского истина церковная, это божественная истина, всегда человечна, она есть человеческая, вполне родная нам истина. «Голос церковных чтений, песней, молитв и молений, — пишет он, — это голос душ наших, излившихся от сознания и чувств наших духовных нужд и потребностей. Это голос всего человечества, сознающего и чувствующего свою бедность, свое окаянство, нужду в Спасителе, нужду в благодарении и славословии за благодеяния бесчисленные и совершенство Божие бесконечные. Чудные эти молитвы и песни, они — дыхание Духа Святаго». Из этих слов отца Иоанна о том, что голос Церкви есть голос всего человечества и в то же время дыхание Духа Святаго, нельзя не заключить, что истина для него есть истина богочеловеческая. Да может ли быть иначе, когда сама воплощенная истина есть Бога-человек Иисус Христос, Церковь, тело Его, а глава Ее Он Сам? Из изложенного следует также, что для окончательного осуществления или реализации на земле этой богочеловеческой истины требуется, во-первых, ее откровение Богом, во-вторых, принятие ее Церковью, и, в-третьих, восприятие ее из рук Церкви верующим христианином. В нижеследующем отрывке отец Иоанн отмечает этот тройной образ откровения, передачи и восприятия истины. «Если истина чего-либо открыта в Божественном Слове, исследована и объяснена богопросвещенным умом святых мужей, прославленных Богом, и познана сердцем в свете и животворности, тогда сомневаться в ней, недоумевать о ней – есть тяжкий грех, дьявольское кичение ума и сердца». Стоит ли говорить, что во всех трех указанных моментах осуществляется свобода, так как в каждом из них проявляется любовь? По любви свободно Бог открывает свою истину людям. Свободно, движимая духом любви, Церковь принимает ее и передает своим детям. И те, свободно, любя Церковь как мать, принимают из ее рук эту истину, испытуя ее любящим сердцем. Теперь надлежит сказать, что свободно познанная и свободно принятая истина в конце концов становится для человека законом, нарушение которого влечет самые гибельные последствия. Дело, конечно, не в том, что будто бы Бог властолюбив и наказывает своих ослушников и даже мстит им, но в том, что нарушение свободно принятой воли любимого есть отказ от любви, измена самому живому и светлому, что есть в человеке, в конце концов, отречение от самого себя, попирание своей собственной жизни и свободы. Ниже будет показано, что отец Иоанн Кронштадтский именно в таком духе понимал всю пагубность и отвратительность греха, а в послушании Богу и Церкви видел не нарушение, а осуществление истинной свободы. Теперь же надлежит сказать еще, что Церковь как истина также более всего постигалась отцом Иоанном через Евангелие, Священное Писание вообще и богослужебные тексты. «Иисус Христос вчера и сегодня тот же и вовеки» — послание к евреям, глава 13, стих 8. Также и истина Божия, все, что читается в Евангелии, канонах, акафистах, псалтыре, одна и та же вечно. Она и теперь та же, какую ты нашел ее в первый раз, или когда молился усердным сердцем, чувствовал всю истину, сладость, мирность и животворность ее. Ты изменяешься, становишься к ней в разные отношения, а она одна и та же, вечное солнце, просвещающее, согревающее, оживотворяющее.